Глава третья. Рыцарь. В последующие дни я заметил, что настроение мессера Фифанти становится все более странным. Он никогда не отличался терпением, а сейчас то и дело начинал сердиться, и дня не проходило, чтобы он не обрушился на меня и не разбронил во время наших уроков. Теперь я изучал под его руководством греческий язык. По отношению к Джулиане его поведение было более чем странным. Временами он смеялся над ней, передразнивая ее, как обезьяна. Иногда в его манерах проскальзывало что-то змеиное. Однако чаще всего он сохранял свою обычную повадку и был похож на хищную птицу. Он наблюдал за ней из-под тишка, постоянно находясь на грани между гневом и насмешкой, на что она реагировала совершенно спокойно, демонстрируя поистине ангельское терпение. Он был похож на человека, вынужденного нести на себе тяжелое бремя, который еще не решил, продолжать его нести или сбросить. Его терпение вызывало во мне жалость к ней, а жалость к такой красивой женщине есть самая коварная ловушка сатаны, в особенности, если принять во внимание ту власть, которую приобрела надо мною ее красота, в чем я убедился к своему великому ужасу. В эти дни она рассказала мне кое-что о себе, однако это было сделано с ангельской покорностью, смирением. Брак ее был всего-навсего сделкой, то есть ее попросту продали человеку, который годился ей в отцы, и она призналась мне, что жизнь обошлась с ней жестоко. Однако это признание было сделано с видом кротким и покорным, так что было ясно, она собирается и дальше нести свой крест со всей возможной твердостью. А потом в один прекрасный день я сделал весьма глупую вещь. Мы читали вместе, она и я, что вошло у нас в привычку. Она принесла мне том по Нормитано, и мы сидели рядом на мраморной скамье в саду, так что наши плечи соприкасались, и я читал ей эти сладострастные стихи, остро ощущая аромат, витавший вокруг ее прелестной фигуры. На ней, как я помню, было облегающее платье золотисто-коричневого шелка, редкостным образом оттенявшая ее великолепную красоту, а тяжелая масса огненно-рыжих волос была заключена в золотую сетку с драгоценными каменьями, подарок мессера Гамбере. По поводу этой сетки между Джулианой и ее мужем состоялся неприятный разговор, и я считал, что гнев почтенного доктора является порождением его низкой натуры. Я читал, охваченный странным возбуждением. В то время я не мог бы сказать, было ли оно вызвано красотою стиха или красотою женщины, сидевшей подле меня. Внезапно она меня прервала. «Оставь на время Панормитано», — сказала она. «Тут у меня есть кое-что другое. Я хотела бы узнать твое мнение». Она положила передо мной листок бумаги, на котором был сонет, переписанный ее собственной рукой. Почерк у нее был прекрасный, не хуже, чем у самого лучшего переписчика. Я прочел стихотворение. Это был сладчайший и печальнейший зов души, жаждущий идеальной любви. И как нехороша была форма, меня больше всего взволновало содержание. Когда я сказал ей об этом, добавив, как оно меня тронуло, ее белая рука крепко пожала мою. Совсем так же, как тогда, когда мы читали рассказ об Изабетте и горшке с базиликом. Ручка у нее была горячая, однако не до такой степени, если принять во внимание, как она меня воспламенила. «Ах, благодарю тебя, Агустино!» — прошептала она. «Твоя похвала так дорога мне, ведь это стихотворение написала я сама». Я был поражен этой новой интимной чертой, которая мне открылась в ней. Красота ее тела была открыта для всех, каждый мог видеть ее и любоваться ею. Но сейчас я в первый раз имел возможность заглянуть в ее внутренний мир и оценить его красоту. Не знаю, в каких словах я мог бы ей ответить, потому что в этот момент нас прервали. Сзади нас послышался сухой и резкий, словно хруст засохшего сучка, голос мессера Фифанти. «Что это вы здесь читаете?» Мы отскочили в разные стороны и обернулись. Он ли подкрался так незаметно, что мы не услышали его приближения, или же мы сами были так поглощены разговором, что не обращали никакого внимания на окружающее. Только мы и не подозревали о его приближении. Он стоял перед нами в своей неряшливой мантии с выражением злобной насмешки на длинном бледном лице. Он медленно просунул между нами свою тощую руку и взял листок костлявыми пальцами. Поднеся его близко к лицу, ибо он был без очков, Фифанти сощурился так, что глаз почти не было видно. Так он и стоял, медленно читая стихи. А я смотрел на него, испытывая некоторую неловкость, в то время как на лице Джулианы можно было прочесть выражение страха. А грудь ее, затянутая в золотисто-коричневый шелк, взволнованно вздымалась и опускалась. Прочитав, он презрительно фыркнул и посмотрел на меня. «Разве я не просил тебя предоставить вульгарные диалекты вульгарным людям?» — осведомился он. «Разве тебе мало написанного на латыни, что ты теряешь время и засоряешь душу такой жалкой стряпней, как это? А это что у тебя?» — он взял у меня книгу. «Панормитано!» — зарычал он. «Ничего себе подходящий автор для будущего святого! Хорошенькая подготовка для монастыря!» Он обернулся к Джулиане, протянул руку и коснулся ее голого плеча своим безобразным пальцем. Она отпрянула при этом прикосновении, словно ее кольнули иголкой. «Нет никакой необходимости в том, чтобы вы взяли на себя обязанности его наставницы», — сказал он со своей убийственной улыбкой. «Я этого и не делаю», — с негодованием возразила она. «Агустина понимает толк в литературе и...» «Ц-ц-ц», — перебил он, продолжая тыкать пальцем в ее плечо. «Я думаю, совсем не литературе. Но это есть мессер Гамбера, мессер Козимо Дангвисолла, мессер Каро, даже Порденоне, живописец!» Губы его кривились, когда он произносил эти имена. «Мне кажется, у вас достаточно друзей, и оставьте в покое мессера Агустина. Не оспаривайте его у Бога, которому он обещан!» Она поднялась и стояла перед ним, дрожа от гнева, величественная, высокая. Мне кажется, что так, как она смотрела на меня, должна была смотреть на поэтов Юнона. «Это слишком!» — воскликнула она. «Совершенно верно, сударыня!» — ответил он. «Я с вами вполне согласен!» Она смерила его взором, в котором сочетались отвращение и невыразимое презрение. Затем взглянула на меня и пожала плечами, словно желая сказать: «Ты видишь, как со мною обращаются?» И, наконец, повернулась и пошла через лужайку по направлению к дому. Мы немного помолчали после того, как она удалилась. Я кипел от негодования и в то же время не мог найти слов, чтобы его выразить, понимая, что не имею ни малейшего права сердиться на то, как муж обходится со своей женой. Наконец, серьезно посмотрев на меня, он заговорил. «Я считаю, что будет лучше, если ты перестанешь заниматься чтением с Мадонной Джулианой», — медленно сказал он. «У нее не те вкусы, которые подобает иметь человеку, готовящемуся принять духовный сан». Он сердито захлопнул книгу, которую до того времени держал открытой, и протянул ее мне. «Положи ее на место, на полку», — велел он. Я взял книгу и послушно направился выполнять приказание. Но для того, чтобы попасть в библиотеку, мне нужно было пройти мимо двери в комнату Джулианы. Она была открыта, и Джулиана стояла на пороге. Мы посмотрели друг на друга, и, видя, как она огорчена, заметив слезы на ее глазах, я сделал шаг по направлению к ней, чтобы что-то сказать, выразить глубокое сочувствие, которым было полно мое сердце. Она протянула мне руку. Я схватил ее и крепко сжал, глядя ей в глаза. «Дорогой Агустина», — прошептала она, благодаря меня за сочувствие, а я, окончательно потеряв голову, воспламененный ее взглядом и тоном, ответил тем, что произнес в первый раз в жизни ее имя — Джулиана. После этого, не смея взглянуть на нее, я нагнулся и поцеловал руку, которая все еще находилась в моей руке. Поцеловав ее, я выпрямился и хотел было приблизиться к ней, но она вырвала руку и сделала мне знак уходить так повелительно и в то же время умоляюще, что я повернулся и отправился в библиотеку, чтобы там затвориться, окончательно перестав что-либо понимать. Целых 2 дня после этого я избегал ее, сам не зная почему, и мы ни разу не были вместе, только за столом и в присутствии мужа. Трапезы проходили в мрачном молчании. За столом почти ничего не говорилось. Монна держалась холодно и неприступно, а доктор, который и так не отличался говорливостью, хранил полное и довольно угрожающее молчание. Но однажды с нами ужинал мистер Гамбара. Он держался со своим обычным легкомыслием, воплощенная фривольность. Отпускал двусмысленные шуточки и, очевидно, совершенно не замечал ледяной сдержанности Фифанти и его презрительных усмешек. Меня очень удивляло, как этот человек, занимающий такое положение, как мессер Гамбара, губернатор Пьяченцы, с таким добродушием сносит грубость этого педанта. Объяснение вскоре было мне предоставлено. На третий день Джулия заявила, что она собирается в город пешком и просила меня ее сопровождать. Это была честь, которой раньше меня не удостаивали. Я отчаянно покраснел, однако выразил согласие, и вскоре мы отправились вдвоем, она и я. Мы прошли через ворота Фодесты и миновали замок Сан-Антонио, который стоял в развалинах. Гамбара разбирал стены, чтобы построить бараки для папских отрядов, расквартированных в Пьяченце. Вскоре мы подошли к месту строительства нового здания, вышли на середину дороги, чтобы обойти леса, и продолжали наш путь по направлению к главной площади города, Пьяцца дель Коммуне, посреди которой высилась громада дворца, в котором был расположен городской совет. Это величественное здание в сарацинском стиле, несколько напоминающее крепость из-за своих островерхих башен. Возле собора нам встретилось большое скопление народа. Все взоры людей были направлены вверх на железную клетку, укрепленную на колокольной башне почти у самой ее вершины. В клетке находилось то, что поначалу казалось грудой тряпья, но при ближайшем рассмотрении приняло очертания человеческого тела, скорчившегося в этом жестком узком пространстве, палимого безжалостным солнцем, терзаемого невыразимыми муками. В толпе слышался ропот, в котором страх сочетался с сочувствием. Он находился так со вчерашнего вечера, как сообщила нам деревенская девушка, и помещен туда по приказу кардинала-легата за тяжкий грех святотатства. «Что?» — вскричал я с таким удивлением и возмущением, что Монна Джулиана схватила меня за руку и крепко ее сжала, призывая к благоразумию. Только после того, как она закончила свои покупки в лавке под собором, и мы возвращались домой, я снова заговорил об этом. Она обронила меня за отсутствие осторожности, которое могло окончиться плохо, если бы она меня не остановила. Но подумать только, такой человек, как мессер Гамбара, подвергает кого-то пытке за святотатство, — возмущался я. Это же смешно, нелепо, низко. — Не так громко, пожалуйста, — смеялась она. — На тебя смотрят. И она прочитала мне лекцию. Великолепнейший образец казуистики. Если человек, будучи грешником, уклониться по этой причине от вынесения наказания другому грешнику, он согрешит вдвойне. «Этому вас научил мессер Гамбара», — сказал я с невольной усмешкой. Она смерила меня очень внимательным взглядом. «Что ты, собственно, хочешь сказать Агустину?» «Ну как же, ведь именно такими софизмами кардинал-легат пытается прикрыть беспорядочность своего поведения. Вижу лучшее, но считаю нужным следовать худшему. Вот его философия. Если он хочет посадить в клетку самого кощунственного человека в Пьяченце, пусть садится туда сам». «Ты его не любишь», — сказала она. «Ах, какое это имеет значение? Как человек он вполне приятен, а как священнослужитель... Впрочем, довольна о нем. Пусть дьявол забирает мессера Гамбару». Она улыбнулась. «Боюсь, что это вполне может случиться». Однако в тот день не так-то легко было отделаться от мессера Гамбары. Когда мы проходили через Порто-Фодеста, небольшая группа крестьян, которые там собрались, расступилась перед нами. Все взоры были устремлены на Джулиану, на ее ослепительную красоту. Впрочем, с того момента, как мы вступили в город, это повторялось неизменно, так что я безумно гордился ролью ее телохранителя. Я замечал завистливые взгляды, которые бросали в мою сторону, хотя, в конце концов, эта зависть была завистью Феба к Адонису. Где бы мы ни проходили, все, и мужчины, и женщины, начинали шептаться и указывать на нас пальцами. То же самое было и сейчас у ворот Фодесты, с той только разницей, что я наконец услышал, что говорят, поскольку нашелся один человек, который не шептал, а говорил громко. «Вот идет милашка нашего губернатора», — раздался грубый издевательский голос. «Светоч любви безгрешного легата, который посадил в клетку Доминику за святотатство и собирается уморить его голодом». Он, несомненно, добавил бы что-нибудь еще. Но в этот момент пронзительный женский голос заглушил его слова. «Замолчи, Джуфре!» — со страхом уговаривала она его. «Сам молчи, иначе это будет стоить тебе жизни». Я остановился на месте, внезапно похолодев с головы до ног, совсем как в тот день, когда сбросил Ринольфа со ступени каменной лестницы на террасе в Мондольфа. Так случилось, что при мне была шпага. В первый раз в моей жизни каковое обстоятельство наполняло меня чувством удовлетворения, поскольку меня сочли достойным сопровождать Монну Джулиану в качестве ее эскорта. Я немедленно схватился за эфес и непременно убил бы на месте подлого клеветника, но меня остановила Джулиана, в глазах которой я увидел отчаянное волнение и страх. «Пойдем», — прошептала она, задыхаясь, — «пойдем отсюда». Она говорила таким повелительным тоном и тянула меня так решительно, что я, наконец, осознал, какой глупостью с моей стороны было бы ослушаться ее. Я понял, что если бы я проучил этого гнусного сплетника, на следующий же день о ней стал бы говорить весь этот ужасный город. И я пошел дальше. Но лицо мое было покрыто смертельной бледностью, а двигался я с большим трудом и тяжело дыша, поскольку сдерживаемое бешенство скверно действует на душу. Таким образом, мы вышли из города и очутились на тенистых берегах сверкающей реки. Тут, наконец, когда мы остались совсем одни и находились в 200 шагов от дома Фифанти, я нарушил молчание. Я лихорадочно размышлял, и слова крестьянина раскрыли для меня смысл множества доселе мне непонятных вещей. Объяснили мне странные высказывания Фифанти, которые я слышал, начиная с того момента, когда кардинал-легат объявил ему о его назначении секретарем герцога. Я остановился и обернулся к ней. «Это правда?» — спросил я с жестокой прямотой, проистекавшей от непонятной боли, которую я испытывал в результате моих размышлений. Она посмотрела на меня так печально и задумчиво, что все мои подозрения тут же рассеялись, как дым, и я покраснел от стыда за то, что они у меня возникли. «Агустино!» — воскликнула она с такой болью, что я крепко сжал зубы и склонил голову от презрения к себе. Затем я снова посмотрел на нее. «Но ведь ваш муж разделяет гнусные подозрения этого мужлана», — сказал я. «Гнусные подозрения, да», — ответила она, опустив глаза и слегка порозовев. А потом совершенно неожиданно надвинулась вперед. «Пойдем же», — позвала она. «Ты ведешь себя глупо». «Я сойду с ума», — сказал я, — «если все это не прекратится». И я пошел к дому рядом с ней. «Если мне не удалось отомстить за вас там, я могу сделать это здесь», — и я указал на дом. «Я вырву с корнем эту сплетню, уничтожу самый ее источник». Она просунула руку мне под локоть. «Что же ты сделаешь?» — живо спросила она. «Потребую, чтобы ваш муж отказался от своих слов и умолял вас о прощении. В противном случае я растерзаю его лживую глотку», — отвечал я, вновь охваченный яростью. Она внезапно застыла на месте. «Вы слишком прытки, мессер Агустино», — сказала она, — «и собираетесь вмешаться не в свое дело. Я не давала вам к этому повода. Не понимаю, почему вы чувствуете себя вправе требовать от мужа объяснения в том, как он со мною обращается. Это абсолютно никого не касается. Это дело исключительно мое и моего мужа». Я был сконфужен. Я чувствовал себя униженным. Я готов был расплакаться. Я подавил в себе все эти чувства, проглотил слезы и пошел рядом с ней, внутренне кипя от гнева. К тому времени, как мы дошли до дома, не произнеся ни слова, гнев мой снова готов был вырваться наружу. Она прошла к себе в комнату, не взглянув на меня, а я направился на поиски Фифанти. Я нашел его в библиотеке. Он сидел там, запершись, как всегда это делал, когда работал, однако открыл дверь, когда я постучал. Я решительно вошел в библиотеку, отстегнул шпагу и поставил ее в угол. Затем обернулся к нему. «Вы проявляете по отношению к вашей жене чудовищную несправедливость, господин доктор», — заявил я со всем максимализмом юности. Он уставился на меня так, словно я его ударил. Так он мог бы посмотреть на ударившего его ребенка, не зная, как реагировать, то ли ударить в ответ для его же блага, то ли позабавиться и рассмеяться. «А, — произнес он наконец, — она с тобой говорила». При этом он встал и стоял, глядя на меня, широко расставив ноги, сцепив за спиной руки и наклонив голову. Его длинная мантия едва прикрывала щиколотки. «Нет, — ответил я, — просто я размышлял». «В таком случае меня ничто не удивляет», — сказал он в своей обычной угрюмо-презрительной манере. «И ты пришел к заключению, что вы питаете постыдные подозрения. Твоя уверенность в том, что они постыдны, оскорбила бы меня, если бы не послужила к моему утешению», — насмешливо продолжал он. «А в чем, если можно узнать, состоят эти подозрения?» «Вы подозреваете, что...» «О, боже, я просто не могу выговорить это!» «Смелее, смелее!» — насмешливо подзадоривал он меня. При этом он еще больше наклонил голову вперед, очень напоминая в этот момент хищную птицу. «Вы подозреваете, что мистер Гамбра и ваша жена, что...» Я сжал кулаки, глядя в его ухмыляющуюся физиономию. «Вы прекрасно меня понимаете!» — сердито воскликнул я. Теперь он смотрел на меня серьезно, и в глазах его появился холодный блеск. «Хотел бы я знать, понимаешь ли ты это сам?» — сказал он. «Мне кажется, что нет. Поскольку Бог создал тебя дураком, для того, чтобы сделать тебя священником и завершить таким образом то, что сделано Богом, нужны еще и человеческие усилия». «Вы не собьете меня с толку своими насмешками», — заявил я. «У вас грязные мысли, мистер Фифанти». Он медленно приблизился ко мне, шаркая старыми туфлями по деревянному полу. «Потому что, — сказал он, — я подозреваю, что мистер Гамбара и Монна, что вы понимаете меня, — повторил он мои слова, передразнивая мою смущенную запинающуюся речь. — А какое тебе собственное дело? Кого я подозреваю и что я подозреваю, когда речь идет о моих собственных делах? — Это и мое дело. Дело любого человека, который считает себя благородным, защищать честь чистой и святой женщины от грязных вымыслов клеветников. «Настоящий рыцарь, клянусь святым духом!» — воскликнул он, и его брови поползли вверх на покатый лоб. Затем они снова опустились, и он нахмурился. «Нет никакого сомнения, мой доблестный рыцарь, что ты располагаешь точными сведениями касательно беспочвенности этих клеветнических измышлений», — сказал он, отходя от меня и двигаясь по направлению к двери. Причем его шаги не сопровождались теперь никакими звуками. Хотя я этого не заметил. Как не заметил и того, что он вообще сдвинулся с места. «Доказательства!» — закричал я на него. «Какие вам еще нужны доказательства, помимо тех, которые написаны на ее лице? Посмотрите на него, мистер Фифанти, и вы найдете там чистоту. Невинность, целомудрие. Посмотрите на него!» «Очень хорошо», — сказал он. «Давайте посмотрим». И он совершенно неожиданно распахнул дверь. И я увидел, что за ней стоит Джулиана. Несмотря на то, что она стояла прямо, было ясно, что она подслушивала. «Посмотрите на ее лицо!» — издевался он, махнув костлявой рукой. На лице были написаны стыд и замешательство, и, кроме того, гнев. Но она повернулась, не сказав ни слова, и быстро пошла по коридору, провожаемая его злобным кудахтающим смехом. Потом он серьезно посмотрел на меня. «Возвращайся-ка ты к своим учебникам», — сказал он. «Это для тебя самое подходящее занятие. А мои дела предоставь решать мне самому, мой мальчик». В его словах прозвучала плохо скрытая угроза. Но после того, что произошло, продолжать разговор на эту тему было невозможно. Чувствуя себя отчаянно глупо, не зная, куда деваться от смущения, я вышел из библиотеки. Доблестный рыцарь, с которого сбили шлем.